Глава 27. Ярослава. Я проснулась с тяжелым чувством тревоги, которое уже несколько дней стало постоянным моим спутником. Неприятные сомнения, посеянные Фахиром, продолжали разрушать мое внутреннее спокойствие. Я уже не понимала, кому верить, кого бояться и с кем бороться. Но точно знала одно — ждать и сидеть, сложа руки, я больше не могла. А еще я ужасно скучала по Дамиру. Я понимала, что нет возможности связаться, что дом Фахира, по сути, крепость, но внутри что-то неприятно сжималось, ужасно хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Завтракать я не стала. Вместо этого решила снова отправиться к Адаму. Этот мальчишка за короткое время стал единственным светлым пятном в моем пребывании в этом проклятом доме. Когда я вошла к нему, он сидел на полу и разбирал пазл. Услышав мои шаги, поднял голову и улыбнулся так радостно, что сердце на мгновение больно сжалось. «Ярослава, это ты?» — спросил он, вытягивая руку ко мне. «Да, малыш, это я». Я подошла, опустилась рядом и взяла его за руку, чувствуя, как сильно мне не хватает простого человеческого тепла. «Как твои дела сегодня?» Он пожал плечами и слегка вздохнул. «Папа сегодня очень странный. Я слышал, как он говорил с кем-то по телефону. Он очень кричал. Сказал, что уничтожит дядю Дамира раз и навсегда. Не понимаю, почему он так его не любит. Он же помогал нам с мамой, старался спасти. Но сколько бы я ни пытался ему сказать, он не верит. Говорит, что я не понимаю ничего. А я все помню». Меня словно ледяной водой облили. Я замерла, не в силах пошевелиться, пытаясь переварить услышанное. «Что именно он говорил, Адам? Ты запомнил? Это очень важно». Мальчишка задумался, нахмурившись. «Он говорил, что уже приготовил что-то, что поможет ему навсегда избавиться от этого человека. Что ему надоело ждать, и скоро все закончится. Он еще сказал, что никто не сможет его остановить». «Господи!» прошептала я, чувствуя, как страх за Дамира охватывает меня целиком. «Адам, ты молодец, что рассказал мне. Не волнуйся, все будет хорошо». Он слегка улыбнулся, не понимая всей серьезности сказанного, и снова занялся пазлом. Я вышла из его комнаты, с трудом дыша и осознавая, что ждать больше нельзя. «Если Фахир готовит что-то такое, я должна предупредить Дамира, иначе будет поздно». Но чтобы действовать, мне нужна была хоть какая-то дополнительная информация. Кто-то в этом доме явно знал больше остальных. И этим кем-то могла быть только та самая служанка, ставшая мне ближе всех в этом доме. Я нашла ее на кухне, занятую обычными делами. Когда я вошла, она вздрогнула и испуганно обернулась. «Простите, госпожа, вам что-то нужно?» «Нет, мне нужно поговорить с тобой», — сказала я настойчиво, подходя ближе. «Это очень важно, и, пожалуйста, не бойся. Никто не узнает, что ты мне сказала». Она явно колебалась, ее глаза бегали по сторонам, но в итоге она выдохнула и посмотрела на меня внимательно. «Что вы хотите знать?» «Говорят, что трагедия с супругой господина Магомедова произошла из-за какой-то женщины. Охрана любит поболтать, знаешь ли. Ты знаешь что-то об этом?» Служанка нервно оглянулась и тихо проговорила. «Я не знаю ее имени, госпожа, но эта женщина была не просто любовницей господина. Она была связана с его конкурентом, человеком, которого он ненавидел сильнее всего на свете. Госпожа Амира узнала об этом и хотела раскрыть правду. Из-за этого они и поругались». «Что с ней стало потом?» «Она исчезла сразу после того, как госпожа погибла. Господин долго искал ее, подозревая, что именно она могла стоять за той аварией». От ее слов меня буквально прошиб холодный пот. Вся ситуация становилась еще яснее, и я начала понимать, что все происходящее гораздо серьезнее, чем я могла представить. «Спасибо тебе», — сказала я искренне, и служанка кивнула, торопливо удаляясь. Теперь мне было совершенно ясно. Я должна предупредить Дамира. Иного пути просто не существовало. И если я не сделаю это прямо сейчас, то, возможно, больше уже не успею. Я вышла из кухни, чувствуя, как сердце бьется так сильно, что почти не хватает воздуха. В этот момент я услышала шум голосов и шагов. Гости Фахира приехали, в доме началась суматоха. Это был мой шанс. Пользуясь возникшей неразберихой, я быстро прошла по коридорам, стараясь оставаться незаметной, и проскользнула в ближайшую комнату, где, как я помнила, был телефон. Руки тряслись, пока я набирала номер Дамира. Гудки тянулись бесконечно долго. Наконец, в трубке раздался его напряженный голос. «Да». «Дамир, это я!» — прошептала я быстро, боясь, что нас прервут. «Слушай внимательно, Фахир что-то готовит. Я слышала разговор. Он хочет уничтожить тебя, понимаешь? Ты не должен приезжать сюда один. Это ловушка!» «Ярослава!» — выдохнул он с облегчением. «Я знаю, я уже еду, я вытащу тебя, слышишь?» Я едва не расплакалась от облегчения, но сдержалась. «Тут замешана женщина, с которой Фахир тебя связывает. Она работала с его конкурентами. Это важно». «Я уже знаю», — оборвал меня Дамир. «Слушай меня внимательно. Ничего не предпринимай сама, жди меня. Я уже совсем скоро тебя заберу». В этот момент дверь резко распахнулась, и на пороге появился Фахир. Его лицо было искажено яростью. В глазах полыхал огонь гнева. «Что ты тут делаешь?» — прорычал он, приближаясь ко мне. Я быстро спрятала телефон за спину, надеясь, что Дамир все услышал. «Ничего, я просто...» «Ты кому-то звонила?» Он схватил меня за плечи так резко, что я вскрикнула. «Отпусти меня!» — закричала я, пытаясь вырваться. Он вдруг замер, резко глядя мне в глаза. «Ты еще пожалеешь об этом звонке, девочка. Ты сама выбрала свой путь». Он грубо вырвал телефон из моих рук и бросил на пол, наступив на него ногой. «Ну что ж, даже хорошо, что ты дернула его за усы. Он явно не сможет долго отмалчиваться и совсем скоро будет тут. Тем даже лучше. Значит, конец настанет быстрее, чем я думал». Он развернулся и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Я осталась стоять одна, чувствуя, как внутри меня все рушится. Теперь я знала, времени больше не осталось. И сейчас все зависит только от того, успеет ли Дамир вовремя и сможет ли он справиться с человеком, который ради своей мести пойдет на все. Абсолютно на все.